вытесненная из Северного Китая джурдженями, вторглась в Туркестан и установила там свою власть, которая длилась около полувека, пока не выросла мощь Хорезмской империи. Именно от названия «Китан», известных также как «Кара-Китай», происходит русское название «Китая». Следующим дальневосточным прорывом на запад был монгольский. Представляется, что, видимо, более выгодными для русских были взаимоотношения с исламскими народами, нежели с языческими тюрками. Тюркские племена в южно-русских степях были типично кочевыми, и хотя отношения с ними сильно обогатили русский фольклор и народное искусство, от них нельзя было ожидать серьезного вклада в русскую науку и образование. К сожалению, непримиримое отношение русского духовенства к исламу и, наоборот, не давало возможности для какого-либо серьезного интеллектуального контакта между русскими и мусульманами, хотя его легко можно было бы установить на землях поволжских булгар или в Туркестане. У них были только некоторые интеллектуальные связи с христианами Сирии и Египта. Говорилось, что одним из русских священников в ранний киевский период был сириец. Полное собрание русских летописей, том 9, 1862 год, страница 57. Известно также, что сирийские врачи практиковали на Руси в киевский период, и, конечно, через посредство Византии русские были знакомы с сирийской религиозной литературой и сирийским монашеством. Можно добавить, что наряду с греко-православной христианской церковью на Среднем Востоке и в Центральной Азии существовало также две русских христианских церкви — монофизитская и несторианская, но русские, несомненно, избегали любых взаимоотношений с ними. С другой стороны, некоторые несторианцы, так же, как и некоторые монофизиты, интересовались Русью, по крайней мере, если судить по сирийской хронике Аб-Уль-Фараджа, прозванного Бар-Хебреусом, в которой содержится определенное количество сведений о русских делах. Она написана в XIII веке, но частично основывается на труде Михаила Якобитского патриарха Антиохии, жившего в XII веке, а также и на других сирийских материалах. Сирийские монофизиты известны под названием якобитов. Коммерческие отношения между Русью и Востоком были оживленными и выгодными как для тех, так и для других. Мы знаем, что в конце IX и X веках русские купцы посещали Персию и даже Багдад. Нет прямых свидетельств, указывающих на то, что они продолжали путешествовать туда в XI и XII веках, но они, вероятно, посещали Хорезм в этот более поздний период. Название хорезмской столицы Гурганж или Урганж известно было русским летописцам, которые называли ее Орнач. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. Второе издание. Ленинград. 1925 год. Страница 170. Здесь русские, должно быть, встречали путешественников и купцов почти из каждой восточной страны, включая Индию. К сожалению, не сохранилось записи о путешествиях русских в Хорезм в этот период. Говоря об Индии, русские в киевский период имели довольно расплывчатые представления об иудаизме. Брахманы, благочестивые люди, упоминаются в повести временных лет. В повести временных лет слово «брахман» передается как «рахман». Лаврентьевская летопись, колонки 14-15. Что касается Египта, Соловьев утверждает, что русские купцы посещали Александрию, но убедительность источника такого свидетельства, которым он пользовался, проблематична. Соловьев в томе 3, на странице 48, обращается к Вениамину из Туделы, цитируя французское издание 1830 года. Эшер читает «Руссельон» вместо «Русь».